Глава 7. Мамин звонок застал Белку, когда она поднималась из метро на Тушинской. «Белочка, это все опять, опять!» В мамином голосе слышались слезы. «Что опять?» — воскликнула Белка. «Ты упала?» Она все время, пока жила в Кирове, боялась, что мама упадет и что-нибудь сломает, но обошлось. «А теперь...» «Да нет же, не я!» «А кто упал?» — удивилась Белка. Упасть, кстати, мог кто угодно, включая ее саму. Апрельские снегопады продолжались. Мало того, превратились в самую настоящую метель. Она бушевала так, что, выйдя из метро, Белка отплевывалась от мокрых снежных хлопьев и шла спиной вперед. «Господи! Да никто не упал! Те люди опять пришли!» «Какие люди?» — насторожилась она. «Я думаю, те же, что раньше тобой интересовались. Я плохо вижу в глазок, но кто же еще вот так вот с улицы может тебя спрашивать?» «Вообще-то те люди не должны были к ней прийти, потому что то было кончено, точка пули была поставлена. Но все-таки Белке стало не по себе». «Не волнуйся, я уже возле дома», — сказала она. «Ты пока потребуй, чтобы представились, а лучше пусть документы покажут в развернутом виде». «Он представился», — вздохнула мама, — «но мне его фамилия ни о чем не говорит. И вообще, сказать можно что угодно. Ты лучше не приходи сейчас, Беласька», — предостерегла она. «Он прямо на лестнице стоит». «Ага, я теперь в метро останусь жить», — хмыкнула Белка. «Как его фамилия?» «Чердынцев Константин Николаевич». Белка захлебнулась метелью. Она остановилась и хватала воздух ртом. Она впервые в жизни понимала, что можно потерять сознание от обычных слов. Она никогда не верила, что это возможно. Но это возможно, и она сейчас упадет. Но никуда она не упала, а бросилась бежать к дому так, что снежные потоки засвистели вокруг нее, как стрелы. Она вбежала в подъезд, взлетела по лестнице и остановилась перед последним пролетом. В подъезде было полутемно. Костя стоял, прислонившись к стене, на которой светящейся краской было нарисовано сердце. Это для соседской девчонки нарисовали, для шестиклассницы. Он стоял и смотрел на Белку, а она смотрела на него. Она хотела взбежать дальше вверх, но у нее отнялись ноги. Просто перестали существовать, она их не чувствовала. И это тоже было с нею впервые. С ней все стало впервые, когда он появился в ее жизни. Впервые чувства стали значить так много, что осветили ее жизнь, как фонарь. И другое стало с нею впервые, когда он исчез. Волшебный фонарь погас, и все потеряло смысл. И вот теперь этот смысл вспыхнул, как светящееся сердце на стене, а у Белки не было сил, чтобы к нему подняться. Костя спустился по лестнице. «Что ты?» — спросил он. «Мама твоя меня испугалась, а ты-то что?» «Наверное, вид у нее такой идиотский, что это можно списать только на испуг. Я просто не ожидала тебя увидеть», — с трудом выговорила она. «Почему?» «Потому что я думала то, что все было случайно, все, что у нас случилось». «Случайно ничего не бывает». Его голос звучал спокойно. Это благотворно подействовало на Белку. Она смогла взять себя в руки и ответила тоже почти спокойно. «Я не философ, а я просто дурак». С этими словами он взял ее за плечи и притянул к себе. Она почувствовала себя точно так же, как в тот вечер, когда он на руках принес ее из сада в дом и сказал, что она не тяжелее трупа. Да, когда она анализировала, что с ней произошло, а она анализировала, вернее, пыталась это делать, хотя и не слишком успешно, то поняла, что все началось именно тогда. И она не догадалась об этом сразу только потому, что ничего подобного не ожидала, не знала, дура такая, что все главное, все самое значительное происходит вне ожиданий и выглядит в момент происхождения обыденным, само собой разумеющимся. Ну что с нее взять? Пришествие Христа и то вон не заметили. Все ждали от Бога чего-нибудь поинтереснее, чем странный человек с толпой юродивых. Костя наклонился и коснулся губами Белкиных губ. Не поцеловал, а коснулся только, будто боялся, что она отстранится, отшатнется. Правда, дурак. Она обняла его и поцеловала очень крепко. Ей все равно, что будет дальше. Почему он не приезжал? Почему приехал сейчас? Она без него жить не может. И если он ей дан на одну только эту минуту, когда она чувствует его губы, прохладные, как после сгрызенной сосульки, то эту единственную минуту она и будет жить в полную силу. «Почему ты думаешь, что ты дурак?» — спросила Белка, еще не отдышавшись после поцелуя. Нельзя было придавать решающее значение стечению обстоятельств, и уж точно незачем было считать это знаком судьбы. «Какому стечению?» «Когда я выехал из деревни, началась метель, телефон работать перестал. Я стоял в сугробе между деревней и шоссе и думал, дождешься ты меня после всего этого или нет?» «Что-то Белка такое читала про метель, которая чему-то помешала или ничему не помешала. Я не мог сказать Наде по телефону», — Костин голос прозвучал виновато. «Я ничего ей не обещал, но все равно это было бы непорядочно». «А мне ты мог сказать по телефону?» — воскликнула Белка. «Я думала, ты к ней вернулся», — шмыгнув носом, пробормотала она. «Значит, не только я дурак, а мы с тобой оба недалекие люди». «Я не могу без тебя жить, Белка», — сказал он. «Просто бессмысленно жить без тебя». На площадке над ними открылась дверь, и мама громко произнесла: «Белла, может быть, вызвать полицию?» «Пойдем», — сказала Белка, хватая Костю за руку так, как будто он мог вот сейчас, сию секунду, снова раствориться в метели, которая, кажется, и не утихала с тех пор, как разлучила их так глупо. «А как ты меня нашел, кстати?» «После разоблачений Ассанжа? Это наивный вопрос», — ответил он. «А на тебя и интернет-правдолюбцев никаких не надо. Твой адрес есть практически в открытом доступе, телефон тоже есть, но я не мог сказать тебе все это по телефону».